Все задыхались от жары. Они вернулись в первую комнату, только Жан-Вье, как и утром на улице Нотр-Дам де Лорет, остался осматривать ящики и шкафы. — Так, значит, вы не поднимаетесь с почты выше третьего этажа? — Нет? — Итак, около 10, поднимаясь на шестой, вы проходили мимо этой двери и заметила, что она приоткрыта. Меня это нисколько не удивило. Правда, когда спускалась, как-то не обратила внимания. Приготовив старику обед, снова поднялась наверх, только в половине пятого, я обычно кормлю его в это время. Спускаясь, я опять заметил, что дверь приоткрыта, и машинально в полголоса позвала: «Госпожа графиня!» Ее так все зовут. Имя у нее какое-то иностранное, и уж очень трудное, проще сказать «графиня», и никто не ответил. Свет в квартире горел? Да, я здесь ни к чему не прикасалась, эта лампа уж горела. А в комнате? Как и сейчас, я ничего не трогала. Не знаю почему, но мне стало не по себе. Заглянув в приоткрытую дверь, я позвала снова, потом, скрипя сердце, вошла. Я весьма чувствительна к дурным запахам, и, подойдя к комнате, все увидела. Я бросилась вниз, позвонила в полицию, в доме кроме старика никого не было, и я, чтоб не оставаться одной, побежала к соседке-консьержке, она моя подружка. Все спрашивали, что случилось. Когда прибыл инспектор, у дверей уже собралось несколько человек. — Благодарю вас. — Как вас зовут? — Госпожа О'Бен. — Благодарю вас, госпожа О'Бен. Можете вернуться к себе. Там кто-то пришел, наверное, доктор. Но это был не доктор Блок, а судебно-медицинский эксперт, тот же, что утром на квартире Орлет. Пожав комиссару руку, он покровительство кивнул Ланьону и, подойдя к порогу спальни, воскликнул: «Опять?» Синева на горле не оставляла сомнений в способе убийства графини, а пятна на бедрах ясно показывали степень интоксикации. Доктор понюхал иглу, пожал плечами. — Морфий, вы знаете убитую? — Никогда не видел. — Хотя в квартале знаю кое-кого из таких. Я что, ограбили? Врач указал на разрезанный матрац с вылезшим волосом. — Она была богата? — Пока неизвестно, — ответил Мегре. Жан-Вье, долго копавшийся в замке шкафа перочинным ножом, вдруг объявил: «А вот и бумаги!» Кто-то быстро, молодо поднимался по лестнице. «Доктор Блок!» Мегре отметил, что судебно-медицинский эксперт лишь слегка кивнул доктору Блоку, но руки своему коллеге не подал. Глава четвертая. Слишком матовый цвет лица, слишком сверкающие глаза, черные жирные волосы. Доктор Блок не успел ни послушать уличных зевак, ни переговорить с консьержкой. Жан-Вье по телефону не сообщил ему, что графиня убита, а сказал только, что она мертва и что комиссар просит его прийти. Взлетев по лестнице, он взволнованно озирался по сторонам и, видимо, перед уходом сделал себе укол. Казалось, он ничуть не удивился, что коллега не пожал ему руки, а сам он не настаивал. У него был вид человека, готового к неприятностям. Переступив порог спальни, доктор явно почувствовал облегчение. Графиня была задушена, и это его не касалось. Не прошло и минуты, как Блок вновь обрел уверенность и даже некоторую агрессивную надменность. — Почему вызвали именно меня? — спросил он, прощупывая почву. — Потому что консьержка называлась врачом этой дамы. Я видел ее всего несколько раз. — По какому поводу? Блок, не скрывая, что удивлен вопросом, повернулся к коллеге. — Вам, полагаю, что не надо объяснять, эта женщина-наркоманка. Накачавшись зельем, она, как это часто бывает, впадала в депрессию и тогда в панике вызывала меня. Она очень боялась смерти. Вы давно ее знаете? Я в этом квартале всего 3 года. Ему было около 30. Мегре мог поклясться, что Блок холостяк. и сам пристрастился к морфию, едва начав практиковать, а, возможно, и в годы учения. Вон Мартр-врач выбрал не случайно. Легко догадаться, в каких кругах он подбирал себе пациентов. Далеко он, конечно, не пойдет, рыться в пушку. Что вы о ней знаете? Имя, адрес они в карточке, и еще что, наркотиками она балуется лет 15. Сколько же ей сейчас? 48-49. Глядя на истощенное тело графини, на ее жидкие бесцветные волосы, в это верилось с трудом. Разве наркоманы питают пристрастие к алкоголю? Случается. Руки его слегка дрожали, как у пьяниц по утрам. С одной стороны лица в нервном тике дергались губы. Вы, надеюсь, пытались отучить ее от наркотиков? Да, сначала да, но мне не удалось. Случай был почти безнадежный. Она не вызывала меня неделями. Она звонила вам, когда наркотики у нее кончались, но требовались любой ценой. Блок взглянул на коллегу. К чему отрицать? И так все ясно. Стоило посмотреть на труп, на квартиру. Думаю, нет необходимости читать вам лекцию. Дойдя до определенной точки, наркоман не может, не подвергая серьезной опасности, обходиться без наркотиков. Я не знаю, где доставала их графиня. Никогда не спрашивал. Пожалуй, раза два, когда я приходила, она была в прострации, ей не принесли вовремя то, что она ждала, и я делал ей укол. Она не рассказывала вам о своей жизни, о семье, о родственниках. Я знаю только то, что она действительно была замужем за графом фон Фарнхаймом. Он, по-моему, австриец и намного старше ее. Они жили на Лазурном берегу в огромном поместье, где он и сделал ей предложение». «Еще один вопрос, доктор. Она расплачивалась чеком?» «Нет, наличными. Вы, конечно, ничего не знаете ни о ее друзьях, ни о ее связях, ни о тех, кто снабжал ее наркотиками. Не имею понятия». Мегра не настаивал. «Благодарю вас. Вы свободны». И опять ему совсем не хотелось встречаться здесь с прокуратурой, а тем более отвечать на вопросы газетчиков, которые не замедлят явиться, хотел бы скорее уйти из этой удушливой, угнетающей обстановки. Дав указание Жанвье, он уехал на набережную Орфевр, где ему передали, что доктор Поль, судебно-медицинский эксперт, просил его позвонить. «Я сейчас пишу заключение. Вы получите его завтра утром». Доктору с красивой бородкой вечером предстало еще одно вскрытие. «Хотел только обратить ваше внимание на две детали. Они, вероятно, важны для следствия. Во-первых, девушке, скорее всего, не 24 года, как по документам, а по медицинским данным не больше 20. Вы уверены? Почти. Во-вторых, у нее был ребенок. Вот все, что я пока знаю». Что касается самого убийства, совершил его очень сильный человек. А женщина могла это сделать? Не думаю, разве что не уступающий по силе мужчине. Вы еще не в курсе второго преступления? Скоро вас вызовут на улицу Виктора Массе. Доктор Поль проворчал что-то насчет обеда в городе, и мужчины повесили трубки.